Принцесса торопилась ехать в Венецию, где ожидал ее князь Радзивилл. Чтобы не иметь остановки в Аугсбурге, где Горнштейн должен был достать ей денег, она еще из Вирцбурга послала передового курьера к трирскому министру, прося его поторопиться при искании денег и уведомляя, что едет в Венецию, а вслед за нею отправится туда и князь Лимбург. Горнштейн бросился к своему другу уговаривать его не путаться в опасное дело, не ездить в Венецию. Князь поколебался, но оставался, однако, при своем намерении. Тогда Горнштейн поскакал на свидание с принцессой. Не желая возбуждать общего внимания на свои сношения с претенденткой на русский престол, чтобы тем не скомпрометировать своего государя, курфюрста Трирского, у которого был главным министром, Горнштейн не поехал в Аугсбург и свиделся с принцессой в Зусмаргаузене. Здесь он настоятельно убеждал ее отказаться от своих замыслов, не идти на верную погибель, не связываться с поляками, которые только желают иметь ее своим орудием для достижения собственных замыслов. Умолял ее возвратиться в Оберштейн и жить с князем Лимбургом, удаляясь от всех политических интриг. Принцесса поколебалась и дала ему слово пробыть в Венеции самое короткое время, а потом возвратиться в Германию и хлопотать в Вене по шлезвиг-голштейнскому делу. Горнштейн выдал ей за счет князя Лимбурга 200 червонцев, и она уехала. В Бриксене к ней присоединился Даманский с разными лицами, большую частью поляками. Она сообщила им, что, обдумав все шансы затеянного ею предприятия, она не решается ехать в Константинополь и намерена пробыть в Венеции самое короткое время, а потом воротиться в Германию. Это озадачило поляков, особенно Даманского. Но мосбахский незнакомец имел на принцессу влияние. Он стал ее уговаривать не оставлять задуманного предприятия. Блестящими красками разрисовал будущее ее положение, когда скипетру ее будут повиноваться миллионы. К этому присоединены были нежные ласки, и Алина не устояла. Она решилась идти, куда поведет ее гений Польши. Нарушила данное Горнштейну слово и уведомила его, что пробудет в Венеции несколько долей, чем обещалось. Зная слабую струну ревностного католика Горнштейна, Алина приписала, что намерена воспользоваться пребыванием в Венеции для основательного изучения догматов римско-католической веры, которую намерена принять. Горнштейн был крайне удивлен, получив через несколько дней два письма. Одно от князя с просьбой передать присланное письмо ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской, а другое от нее с просьбой доставить приложенное письмо к ее супругу. До сих пор он не придавал особенного значения слухам и разговорам о царственном происхождении любовницы своего друга, но теперь увидел, что сам князь признает ее за дочь императрицы Елизаветы. Ему, главному министру одного из германских курфюрстов, неловко было передавать такие письма. Они могли навлечь немало хлопот его государю. С другой стороны, Горнштейн мог заключить, что брак князя Лимбурга, против которого он так усердно действовал, совершился. Он написал к принцессе письмо, в котором обращал ее внимание на множество противоречий, встречающихся как в прежнем, так и в настоящем ее поведении, а, впрочем, обещал ей зависящую от него помощь, и настоятельно уговаривал выбрать в Венеции хорошего католического священника, которому бы она могла вполне довериться. Князь Лимбург получил между тем известие, что король Людовик XV умер, и, вступивший на престол Людовик XVI, сочувственно отозвался о предприятии князя Радзивилла. Он немедленно уведомил о столь радостной вести свою возлюбленную. Но вскоре он разочаровался в ожидаемом успехе. Глава 14. Денежные дела князя Радзивилла были теперь не в блистательном положении. Когда король Станислав Понятовский в 1772 году объявил амнистию всем оставившим пределы Отечества участникам Барской конфедерации и прочим противникам королевским –